«Нам будет очень холодно и очень темно», — сказал он. «Мистер Траверс не очень-то заботится о наших удобствах». «Ой, мне страшно», — прошептала мисс Хильфи, по-детски прижав руку к рту. «Нехорошо так говорить, но мне страшно. Я боюсь темноты». «Они ничего не смогут с нами сделать», — сказал Роу. «Дверь на засове. Не посмеют они ее взломать. Это приличный отель». «А вы уверены, что тут нет двери в смежный номер? Может быть, в кухне?» Он что-то вспомнил и открыл дверь в кухню. «Да», — сказал он, — «вы и тут правы. Черный ход. Прекрасно оборудованные номера. Но вы можете закрыть и эту дверь на задвижку, пожалуйста». Ро вернулся в гостиную и сказал очень мягко. «В этой прекрасно оборудованной квартире есть только один недостаток. Задвижка на кухонной двери отломана». Он поспешно взял ее за руку снова. «Ерунда. Мы себя запугиваем. Тут ведь не Вена. Поймите, это Лондон. Нас большинство. В этой гостинице полно людей, которые за нас», — он повторил. «Они за нас. Все вокруг. Стоит нам только крикнуть». Земля быстро погружалась в ночь, как торпедированный лайнер, который кренится на бок, она вот-вот нырнет в темноту. Они стали разговаривать громче, потому что не могли разглядеть друг друга. «Через полчаса завоют сирены», — сказала мисс Хильфи. «И тогда все спустятся в убежище. Останемся только мы и они». Рука ее была совсем холодной. «Вот этим мы и воспользуемся», — сказал он. «Когда начнется тревога, мы пойдем вместе со всеми. Но мы в самом конце коридора. Может, никаких людей здесь и не будет. Почем вы знаете, что в этом коридоре есть еще кто-нибудь?» «Они все продумали. Неужели они не сообразили и этого? Наверняка заняли все комнаты рядом. Попробуем. Если бы у нас только было хоть какое-нибудь оружие, хоть палка или камень...» Он отпустил ее руку. «Если там не книги, может, это кирпичи?» «Кирпичи». Он пощупал одну из скоб чемодана. «Он не заперт. Сейчас посмотрим». Но оба смотрели на чемодан с опаской. Мастерство противника их обезоруживало. Враг так тщательно все предусмотрел. «Я бы не стала его трогать». На них напало безволие. Говорят, что птица испытывает это под взглядом змеи. Ведь змея тоже на все способна. «Но ведь и они могут допустить ошибку», — сказал он. Темнота их разделяла. Где-то очень далеко застучали зенитки. «Они подождут, пока начнется тревога», — сказала она. «Пока все не сойдут вниз, где ничего не слышно». «Что это?» — спросил Роу. Он сам начинал нервничать. «Где?» «Мне показалось, что кто-то потрогал ручку». «Они все ближе и ближе», — сказала она. «Клянусь Богом, они нас так легко не возьмут! Помогите мне пододвинуть кушетку!» Они приставили ее углом к двери. Им почти ничего уже не было видно, кругом царила полная тьма. «Хорошо еще, что плита электрическая», — сказала мисс Хильфи. «Разве она электрическая? А что? Мы от них заперлись, но они могут пустить газ». «Ну, знаете, вам бы впору самой играть в эту игру. Чего только вам не придет в голову. Ну-ка, помогите мне еще. Мы продвинем эту кушетку в кухню к черному ходу». Но они не успели. Поздно. Кто-то уже там. Они услышали еле внятный стук закрываемой двери. «Ну, а что будет теперь?» Ему вдруг не кстати вспомнился маленький герцог. В старые времена всегда посылали гонца с требованием, чтобы замок сдали. «Тише», — шепнула она. «Прошу вас, тише. Они все слышат». «Мне надоело играть в кошки-мышки. Мы ведь даже не знаем, есть ли там кто-нибудь. Они просто запугивают нас скрипом дверей и темнотой». На него напала легкая истерия. Он закричал. «Входите, входите! Можно без стука!» Но никто не ответил. Тогда он рассердился. «Не на такого напали! Они думают, что могут всего добиться страхом. Но вы наводили обо мне справки. Я же убийца! Вы это знаете! И я не боюсь, я убью! Только дайте чем! Дайте хотя бы кирпич!» Он поглядел на чемодан. Мисс Хильфи сказала. «Вы правы. Надо что-то делать, даже если это неверный шаг. Нельзя позволять им распоряжаться, как они хотят. Откройте чемодан». Он нервно сжал ее руку и отпустил. Потом поднял крышку чемодана.